Эпилог. С утра все поместье напоминало элитный сумасшедший дом, в котором почему-то выпустили на свободу наиболее буйных пациентов. Отовсюду слышались то восторженные, то раздраженные крики, какие-то команды, распоряжения и смех. По лестницам, как ошпаренные, носились горничные и лакеи, принося парикмахерам и косметологам какие-то предметы совершенно непонятного назначения. Я надеялась незаметно проскользнуть в свою лабораторию и чуточку поработать, так как пользы от меня не было никакой. А суетящиеся в доме, который вдруг стал жутко тесным, посторонние люди вызывали желание проклясть их всех вместе и каждого по отдельности. Но так как и парикмахер, и мастер красоты были присланы лично королевой Алисией, проклинать их было чревато. Могло и прилететь в ответ, если не от величества, то от короля. Почти наверняка. Дело было в том, что сегодня выходила замуж наша со Стивеном, за почти два десятка лет я таки привыкла хотя бы на людях называть его так, дочь Ронда. В отличие от меня, она не испытывала по отношению к его величеству Вальтеру никаких негативных эмоций и преспокойно называла его дедушкой. Король же, ко всеобщему и, как мне всегда казалось, собственному изумлению, относился к ней с необъяснимой нежностью и позволял нахалке гораздо больше, чем кому-либо. Поэтому венценосный дедушка сделал все, чтобы превратить свадьбу любимой старшей внучки в торжество, если не всемирного, то уж точно государственного масштаба. В связи с этим в нашем немаленьком доме уже третий день было не протолкнуться от всякого рода специалистов. При этом нам со Стивеном казалось, что их основная задача — превратить жизнь родственников невесты в непрекращающийся кошмар. Пригибаясь, как солдат под обстрелом, я добралась до лаборатории и обнаружила, что дверь слегка приоткрыта. Интересно, кто это осмелился? Домашние прекрасно знали, что в лабораторию им вход строго-настрого запрещен, просто из соображений безопасности. Мы с магистром Нойкрестом, которого я по его просьбе уже давно звала просто Адамом, до сих пор изучали возможности моей гибридной магии и с каждым опытом узнавали что-то новое и не всегда безвредное для окружающих. Заглянув в лабораторию, я увидела газетный лист, за которым обнаружились мой муж и его высочество Рауль, который у нас, как в городском доме, так и в загородном, проводил гораздо больше времени, чем во дворце. Роберт завидовал ему страшно, но поделать ничего не мог. Он был наследником и вместе с супругой и даже детьми вынужден был активно участвовать в государственных делах. «А где Жанин?» — поинтересовалась я у родственника. «Гоняет парикмахерш», — отчитался Рауль. «Ты же знаешь, что ей нужно куда-то деть свою неуемную энергию. Что будет твориться, когда Селин соберется замуж, я боюсь даже представить. Но, к счастью, у меня еще есть время, чтобы подготовить надежное убежище». Дочери Жанин и Рауля, шустрой рыжеволосой красотки Селин, было пока всего 10. Поэтому несколько лет у королевства в запасе было. Девочка уже заявила, что замуж выйдет только за пирата, и в соответствии с этими планами при каждой удобной возможности сбегала к деду Паулю, который охотно брал ее на торговые корабли. Если вспомнить, с каким упорством в свое время Жанин искала своего принца, то пиратов заранее было искренне жаль. «А ты чего сюда?» Выглянул из-за газеты муж, который за прошедшие годы не стал выглядеть солиднее. «Тебе разве не пора одеваться?» «Успею», — отмахнулась я, так как платье уже было готово, оставалось его только надеть. Думала поработать с полчасика, но, видимо, не судьба. Давайте тогда кофе выпьем, что ли? «Прекрасная мысль», — подумав, согласился супруг и, встав, направился к шкафу, где была спрятана новомодная кофейная машина, которую нам презентовал будущий зять, сын главного королевского стряпчего. Они с Рондой познакомились во время расследования одного запутанного дела, ибо наша дочь пошла по стопам отца и училась в правовой академии, попутно помогая Стивену в свободное от учебы время. Ведьмовский дар у нее тоже был, но не такой сильный, как у меня. «А Герхард где?» Оглядевшись и не увидев фамильяра, удивленно спросил Стивен. «Угадай с трех раз!» — фыркнула я. «Естественно, изучает свою коллекцию галстуков от Мортенса и пытается выбрать какой-то один. Когда я уходила, в фаворитах были бархатный малахитово-зеленый, так как он гармонирует с цветом моего платья, и шелково-белый, подходящий к платью невесты и вообще более парадный». «Ставлю на белый!» — тут же оживился Рауль, который, как и Стивен, принимал активнейшее участие в пополнении коллекции роскошных галстуков для моего кота. «Кстати, Мортон собирается прислать Герхарду индивидуальное приглашение на открытие нового магазина, как лучшему и уникальному клиенту». «Леди Виктория! Леди Виктория!» Раздавшийся неподалеку вопль заставил меня вздрогнуть и отставить чашку с обожаемым апельсиновым кофе. «Ну что там еще такое случилось?» — проворчала я, вытаскивая себя из уютного кресла. «Все готово, пора ехать, а вы еще не одеты!» Верная Лиза, за прошедшие годы ставшая сначала старшей горничной, а потом и личной помощницей, возмущенно смотрела на меня. «Иду!» — кивнула я, прекрасно понимая, что от «пора ехать» до реального отъезда как минимум час. «Стив, Рауль, выметайтесь отсюда, вам тоже пора собираться. Если Жанин узнает, где ты прятался, братец, то она съест нас обоих, причем без соли и хлеба». «Это да, это она может». В голосе Рауля сквозила любовь, которая за 15 лет брака не угасла ни в нем, ни в моей бывшей жабке-фамильяре. В итоге через 2 часа мы все стояли в главном столичном храме, а по центральному проходу шествовала моя дочь, которую к алтарю вел лично его величество Вальтер, не пожелавший никому, даже Стивену, уступить это право. Ее ждал сияющий жених, чудесный молодой человек по имени Кристофер Таблтон, который и раньше не мог пожаловаться на медленный карьерный рост. А теперь, став мужем королевской внучки и зятем начальника королевской службы безопасности, он мог на этот счет вообще не беспокоиться. Для меня, конечно, главным было то, что молодые люди души друг в друге не чаяли. Но когда любовь подкреплена хорошей материальной базой, оно как-то надежнее, как мне думается. «Слушай», — неожиданно прошептал мне в ухо стоящий рядом муж. «Тебе не кажется, что в нашем доме теперь станет несколько скучновато?» «И что ты предлагаешь?» Я с трудом удержала улыбку. «Давай после торжества сбежим в Гримхоль». Надо сказать, что мой маленький домик в Гримхоле мы оставили в том виде, в каком он и был. Разве что подновили немного. Нам обоим казалось, что не стоит ничего менять. Пусть все будет по-прежнему. «За грибами сходим», — продолжал соблазнять меня муж. «Июнь на дворе, какие грибы!» — фыркнула я, заработав строгий взгляд Жанин. «Какие-нибудь!» — легкомысленно отозвался супруг. Посмотреть действительно было на что. Над молодыми, надевшими друг друга обручальные кольца, вспыхнуло золотистое сияние. Я на мгновение обмерла, но, к счастью, никто ни в кого не превратился. И я с облегчением выдохнула. «Значит, чувства истинные», — довольно проговорил стоящий рядом Теодор Таблтон, отец жениха. «Как говорится, совет им да любовь и детишек побольше». «Земляника, опять же», — не унимался Стивен. «Варенье наварим. Соглашайся, а?» Я же смотрела на счастливую дочь и вспоминала маленький домик в далеком провинциальном городке, где когда-то и началась эта история. Запись аудиокниги произведена студией Ardis в 2024 году. Читала Шамаева Софья.